Возникла пауза. Я бросаю вокруг мимолетный оценивающий взор. Хижина Хагрида пылает. Прощай, любимый домик великана, неизменный пазл в любимом пейзаже Хогвартса. Адское пламя прошло беспощадной рекой, скатываясь вниз по холму. Разрушила оранжерея мадам Стебли и ее теплицы с мандрагорами. Исчезли в пламенном вихре гигантские тыквы, как и кареты, запрягаемые фестралами. Волна докатилась до кромки запретного леса, и деревья вспыхнули свечками. Второй вал охватил школьный стадион. В сознание врезался кадр, как кольца на горизонте не спадают в прожорливое пламя. Издалека донеслось шипение, и поднялся толстый паровой вал. Огонь сошелся с водой большого озера, и неизгладимая тоска с той поры поселилась в сердце моем. Уже было заплачено слишком много. Адское пламя иссякало, становясь обычным. Но если повсеместно догорали привычные глазу кострища, то запретному лесу не повезло. Страшный лесной пожар разрастался, грозя поглотить все живое на своем пути. А я ничего не мог сделать. Победить зло важнее чудес воспетой вотчины, важнее магии. И я внезапно понял, отчего мой родной мир был лишен ее. Тем, кто ранен и не может продолжать битву, бросаю по связи отрывисто, отступать к кромке леса и пытаться затушить пламя по мере сил. Все, что я мог сделать. Уцелевшие пожиратели перегруппировались. Где-то там, в небесах, три красавицы замедляли и контролировали спуск. Белла и Лиззи с Маришкой расположились верхом на контейнере, подвешенном на нескольких парашютах. Островок безопасности для наших воинственных женщин. Антимагическое поле уже должно накрыть нас, иначе не сдобровать. Хорошо хоть, Ридбла не видно. А где он, кстати? А тому, похоже, было вовсе плевать. Он даже не вышел на битву, предоставив разбирательство своим слугам. Сидит, небось, в своей тайной комнате и попивает кофе, пока верные рабы отдают жизни во имя его. Пожиратели занимали позиции, и мы поспешили вмешаться. Снова завязался бой, уже перетекший под крышу замка. И, несмотря на то, что нас было много меньше, общая выучка, слаженность и многочасовые тренировки давали свои плоды. Мы дрались как львы, отдавая одного за троих. Мы занимали позиции, удерживали их, вырывая каждый клочок с боем. Но наши силы непоправимо таяли. В какой-то момент битва затянулась, и нас уже стало слишком мало. Я понял, сейчас или никогда. Но отчего, черт подери, так долго? Слишком много неучтенных факторов. Слишком сильны пожиратели, и их количество минимум втрое выше ожидаемого. А для свирепой и стремительной бойни 5 минут, целая вечность. Мы все же дорвались до большого зала, точнее те, кто выжил. Поблизости непрерывно орудовал палочкой Каркаров, скрыв лицо за серебристой маской. Черные пряди выбились из-под капюшона, и тяжелое дыхание орошало воздух. А вражьими силами, будто симфоническим оркестром, дирижировал Северус Снейп. Ужас подземелий, подобно ворону, витал над подчиненными, раздавая указания налево и направо. Я внезапно подумал, насколько же наивным было пытаться скрыть в тайне настолько масштабную операцию. Информация о таком просто не может не просочиться. И в какой-то миг я осознал: все, конец, иначе смерть, и дал приказ опустить палочки. Где взрыв? Нашу избитую группку из 40 человек окружила стена вражьих сил. Отовсюду на нас целились палочки, целый лес, и не было видно прорехи. Сколько их? 200? 300? Так-так-так, холодный голос Северуса с ней поразрезал искрящийся от напряжения воздух. Наглый щенок Поттер снова сует нос куда не нужно, и никак не поймет, что не его скудному умишку тягаться со взрослыми великими мира сего. «Неужто тобой?» – спрашиваю ехидно. Нас взяли в кольцо, и в лица целились сотни палочек. Пытаюсь хотя бы словом уколоть. Однако Зельевар сама невозмутимость. Последние слова обреченного: «Ты знаешь, что твоя бомба не взорвется. Мой мир погиб». Рядом судорожно дернулся Каркаров. Внутренности оледенели, сердце остановилось, а воля разбилась на мелкие кусочки. Я внезапно остро ощутил стоящих вокруг выживших товарищей. Каждого из них, избитого, раненого, обманутого. Словно я их всех предал, послав на убой. Есть тайные агенты, Поттер, внедренные столь глубоко, начал Снейп своим тихим, завораживающим тоном, будто читал очередную лекцию по зельям, что не выдают себя до самого последнего, решающего момента. Момента, когда все на кону, и лишь тогда они наносят последний, решающий удар в самую спину. И я закричал, осознавая, а в 1000 метров над уровнем моря, на крыше громадного контейнера с уникальным оружием вцепились в крепление три красивых женщины, каждая по-своему уникальна, словно три драгоценности. Двое из них были счастливыми женами, а третья – хозяйкой вампирского клана. Ветра били в лица хлесткими потоками, глаза неумолимо слезились, но девушки стойко переносили испытания. У каждой, повторюсь, у каждой была своя, особая цель на ближайшие 5 минут, и мотивы их прямо противоположны. «Я все же припомню своему, что запихнул меня сюда», – буркнула Элизабет. Она зябко куталась в мантию и стучала зубами. «Мы пообещали следовать плану», — отозвалась Лестрингш. «Кто же знал, что они такие хитрецы?» Резко нагрелся, замерцав артефакт на груди Маришки. Вампирша предвкушающе улыбнулась, блеснув клыками. «Да, так точно». Беллатриса возбужденно приблизилась, пытаясь уловить каждое слово любимого. Как внезапно и быстро все случилось, будто молния промелькнула. Вначале она ненавидела его, затем приняла как достойного врага, затем, как сильнейшего. А потом Лестрингш пришлось стать Поттер, и она еще ни разу не пожалела. И ей плевать абсолютно на все, кроме того, что ей хорошо с ним так, как не было никогда и ни с кем. «Так точно, волна настигнет вас через...» Маришка прикинула время, взглянув на часы. 5 минут, и ее сдуло с платформы. Темные проклятия зачастую вредны здоровью. Беллатриса бросилась в сторону, разворачиваясь, уже понимая, что не успеет. Лишь ощутила, как палочка вылетает из рук, а тело опутывают неразрывные веревки. «Повелителю ты понадобишься живой», — холодно произнесла Элизабет. «С предателями у него особый разговор. С чего я вообще взял, что ей можно верить? Мол, она с Эйвери трахалась не по своей воле? Конечно, конечно, только не нюхавший жизни олень, которым я был, и...» Как показывает опыт, остаюсь, мог поверить в это. Тот даже не знал, что проверялся шпионом собственного лорда. Как и учитель, влюбилась, ха-ха, 3 раза. Возможно, лорд его уже тогда считал неблагонадежным, и подсунул своего агента. И как же хорошо играла, чертовка. Стала абсолютно преданной на время рабства, да и не могла иначе, но как только я лично снял узы, ничто не мешало ей вновь открыться господину. Случайное совпадение и столкновение с Волан-де-Мортом в министерстве, верится с трудом. Как еще можно пробраться в поместье к лорду Поттеру, на бал, облегчить атаку пожирателей и еще отработать вариант с Сириусом Блэком? И кто мог слить суперсекретную информацию, хранящуюся как зеницу ока, кроме как жены главного организатора? Какую клятву произносили они с Каркаровым? Не поинтересовался, а стоило. А каков Реддл молодец, ни словом, ни жестом не выдал ни ближайшим соратникам, ни Дамблдору, что знает о подмене и несоответствии Поттера настоящему. Я, кажется, говорил, что считаю Гермиону Грейнджер худшей тварью из всех. Простите, я ошибался. Элизабет Стюарт, главный тайный козырь темного лорда, и он сыгран в нужный момент. Партия проиграна. Занавес. Лицо Игоря Каркарова пепельно-серое, как у мертвеца. Он тоже понял, как же повезло настоящему Поттеру, что он не захотел сбежать и жить самостоятельно в Лютном, а послушно оставался под защитой родного дома. Непонятно только, если она знала все, почему бездействовала. Опасалась моей демонической сущности, не знала, можно ли меня отравить, а вдруг не сработает. Или лорду я был интересен в качестве подопытной зверушки, или как карикатурный противник, которого должно и нужно обыграть по-красивому, у всех на виду. Уже не опасный Поттер из пророчества, но просто слабый, неумный враг, за которым забавно понаблюдать, посмотреть, что будет делать. Ну, а затем уничтожить, разумеется. Что там говорил Дамблдор? Чтобы победить, не обязательно нужно одолеть? Ну-ну, разлепляю пересохшие губы. И что же ты будешь делать сейчас, профессор Снейп? Я, ничего, наблюдать, разве что, губы Зельевара растянулись в ухмылке. Несмотря на то, что ты упрямый, наивный и самовлюбленный тупица, Поттер, темный лорд дает тебе шанс пойти и встретить смерть как мужчина. Дорогу найдешь, я надеюсь, ты хоть здесь не облажаешься, и без глупостей, тогда твои люди будут жить. Конечно, произнеся непреложный обет, и я направился к тайной комнате. Действительно, зачем выходить на бой, если все просчитано до мельчайших подробностей? Ну, погибнут несколько десятков лишних пожирателей, наберет втрое больше. Зато показательно утрет нос избранному и всем упованием магического сообщества в его лице. Прекрасный спектакль. А сейчас ничего другого не остается, как идти прямо, вперед, навстречу гибели. Словно сомнамбула начинаю движение из большого зала, оставляя уцелевших соратников за спиной. Так больно. Я подвел их. Ребят, где Гранти, вампиров, свой родной, кровный клан, учителя? Они поверили, и пошли за мной, а я подвел, пригрел гадюку, и та ужалила. «Эй, Поттер, смотри сюда, что я еще умею!» Глумливо позвали из-за спины. Я оборачиваюсь к Снейпу, Авады Кедавра, словно в замедленной съемке наблюдаю окаменевшее и странно пустое лицо учителя. Человек, представившийся мне Александром Гарфилдом, а позднее оказавшийся Игорем Каркаровым, исчез. Он упал картинно, словно играя на зрителя, рухнул и ударился спиной, раскинув руки. За секунду промелькнули множество кадров прожитых вместе мгновений, изнуряющие тренировки, призванные сделать меня сильнее, редкие счастливые застолья и подготовка к турниру. Один из немногих людей, кто действовал именно и только ради меня. Я рванул к нему и подхватил родного учителя под голову. Ком стоял в горле. Нежно закрываю незрячие очи. Кандидат в покойники произнес: «Это за мою, и только мою, Элизабет». Ах, вот оно что. Все-таки первое предположение было верным. И именно этот подонок с ней якшался, или они еще раньше сошлись. Дерьмо к дерьму не липнет, но в данном случае у правила исключение. Они действительно стоят друг друга. И кто кого обучал шпионить? Радовало одно: каким это надо быть неудачником, чтобы знать, что твою женщину намеренно, для пользы дела подкладывают под других и все равно служить лорду. Подавись, мой голос сочится презрением. Мягко закрываю веки человеку, без которого не протянул бы и дня. Спи спокойно, мой мастер. Он все равно был моим, равнодушно пожал плечами Снейп. Темный лорд обещал его мне в итоге. Надеюсь, тебе приятно узнать, что они трахались так, что трясся дом. Круция. Лицо Зельевара перекосилось от бешенства. Я корчился от боли, но душа ликующе злорадствовала. И на старуху нашлась проруха. Пробили твою холодную невозмутимость-то. По ряду пожирателей пробежали едва-едва слышные смешки, но вскоре стихли. Видимо, в отсутствие Беллатрисы Нюниус набрал авторитета. Свято место пусто не бывает. В конечном итоге она все равно выбрала сторону, сказал Снейп. Самообладание, похоже, вернулось к нему. Но я был неумолим. Быть может, повезет, и он прикончит меня здесь. Она выбрала Волдика, не тебя, Нюниус, глумливо дразню, что Лили, что Лиззи тебя в итоге продинамили на более качественных мужчин, и... Сознание поглотило боль. Она наполнила все мои вены, все сосудики и каждый уголочек тела. Авторитетно заявляю, только что испытанная Круция гораздо более качественная, чем у женушки. Вот что значит уязвленная мужская гордость. Прихожу в себя от жестких хлопков по щекам. Вокруг суетятся пожиратели, ставя остатки отряда на колени. Трое или четверо удерживают съехавшего с катушек Нюниуса и орут что-то вроде: «Он принадлежит лорду, Северус, очнись, хочешь потом занять его место?» Пока выдалась секунда, обвожу взглядом ребят. Стволы даже никто и не подумал отобрать, ограничились палочками. Зачем отбирать то, что не работает? Эх, Лиззи, Лиззи. Но самое ужасное, что с нею была Беллатриса, и я не мог не переживать за жену. Повезло, если ей удалось уцелеть. Не могу вынести мысль, что ее не станет. И ужасаюсь, если она жива и пленена. Тогда грядущая участь хуже смерти. «Поднимайся, Поттер!» — рявкает знакомый голос над ухом. «Мм, Люциус, то-то я тебя потерял в толпе. Приветствую, лорд Малфой. Рад нашей встрече», — бормочу, поднимаясь. Тот скривился, будто съел недозрелый лимон. «Не стоит выпендриваться, Поттер. Мы все понимаем, не так ли?» «Драко, привет!» Вырываю плечо из схватки и направляюсь туда, куда должен идти. «В тайную комнату. Чтоб ты сдохла, сучка!» Бессильно шипит Лестрендж, извиваясь в путах. Элизабет, в отвращении приподняв губы, нацеливает палочку. Круция, а затем обиженно протягивает: «Я даже пытать тебя нормально не могу. Темный лорд запретил, сказал, что ты принадлежишь ему. Как же быстро ваш план пошел крахом, не так ли?» Стюарт заискивающе, почти нежно пощекотала подбородок Беллатрисы. Та с ненавистью плюнула ей в лицо: «Ах ты ж тварь!» и пнула ее в живот. Затем опять и опять. Прелестное личико Лиззи искривилось, а глаза полыхали ненавистью. «А это тебе за лысину, тварь! Сдохла бы уже в министерстве, но тебе хватило ума не пойти!» и пнула еще несколько раз. Вокруг Беллиных губ образовалась кровавая пенка. Она прохрипела что-то невнятное. «Чего? Каково это?» – спрашиваю, – «быть такой подстилкой». На что Лиззи просто расхохоталась, закатив янтарные глазищи. «Ао, высокоморальная нравственная леди объявилась. Скажу так, работа не пачкает». «Да ну, Насмешливое хмыканье демонстрирует отношение. Именно так. У меня есть любимый человек среди первейших соратников лорда. Он долгое время был двойным агентом и великолепным шпионом. А теперь, после твоего предательства, он – главная опора, правая рука и соратник номер один у нашего владыки. Это Снейп, что ли? Именно так. Ну, я с ним трахалась несколько раз, криво ухмыльнулась Лестрендж, сильно солгав. Она бы никогда не опустилась. Скажу тебе честно, он не очень. Ах ты, Круция. Элизабет просто взбесилась. Говнюк. Сознание Беллатрисы поглотило боль, но грудь насмешливо клокотала. Когда пытка схлынула, будто отлив, она выдавила с усилием. Что, как сама, так работа, а пареньку так уже и нельзя. Хотя да, он из чистого энтузиазма. И новая волна боли. Вскоре Лиззи удалось восстановить самоконтроль и взять ситуацию в свои руки. Мертвая предательница, последнее, что нужно ее лорду. А со Снейпом она еще разберется. Она попыталась игнорировать связанную брюнетку. Получалось плохо. Громадный контейнер наконец приземлился среди выжженной степи, полной поваленных и обглоданных деревьев. Уцелевшие остатки опушки запретного леса. От замкового холма вело будто два оплавленных русла, по которым бежал огонь. Теперь оставалось ждать сигнала от повелителя и вести сучку на теплую встречу. Пока тот еще не разобрался с Поттером, нужно охранять. Внезапно шпионка почувствовала что-то смутно опасное, но ее тут же отвлек голос Беллатрисы. «Знаешь, если говорить на чистоту, между нами девочками, почему связываться со Снейпом плохая идея? И почему же?» Призвав все терпение и сжав кулачки, Лиззи рывком повернулась к лежавшей, и в следующий миг ее прелестная белокурая головушка взорвалась спелым кровавым арбузом. Обезглавленное тело рухнуло сломанной куклой, а потому, дорогуша, что его девки дохнут, закончила Маришка, облизывая окровавленные пальцы, особенно те, которые не учитывают, что высшие вампиры могут летать и имеют иммунитет к темным проклятиям, добавила, хорошенько подумав. «Ты могла прийти раньше», — завопила Лестрендж, заерзав. «Извини», — справлялась с дрянью, которой меня приголубила эта сучка. Вампирша подошла и дважды пнула обезглавленный труп. Выглядела она бледно, но держалась молодцом. «Давай быстрее, Гарри в беде». «Да погоди ты, не дергайся», — и добавила под нос, бурча. Уж сдался ей этот Гарри. «Эй, ты куда?» Но Беллатриса, не слушая, сломя голову, помчалась к замку, позабыв обо всем на белом свете. Маришка чертыхнулась, процедила что-то нелицеприятное о слепой влюбленности и нашарила амулет связи. «Владыка», услышав голос Маришки в голове, я не сразу понял, что не съехал с катушек. «Владыка, Маришка, ты жива, вашими молитвами. У вас там все хреново, я правильно полагаю, хуже некуда. Иду сейчас прямо на свидание с темным лордом. Что дарить, гвоздики или георгины? Устройство взрывать?» «Спрашиваешь, что же?» «Взрывай, конечно. Активирую через 20 секунд. Мы где-то в полутора километрах от школы. Только одна проблемка. Ваша супруга вырвалась и помчалась в сторону замка. Как я поняла, без палочки». Я крепко выругался про себя. Лестрендж не отстанет, пока меня не отыщет. Значит, нужно скорее расправляться с Ридглом и спасать остальных. Надежда возродилась во мне новой силой. Я скосил взгляд на конвоирующих пожирателей. Не учуяли ли чего? Вот только одна проблемка. Я безоружен. Но ничего, пусть только бомба взорвется, а там разорву Ридгла голыми руками. Наконец, приблизились к бывшему туалету Плаксы Миртл. Когда-то женская уборная нынче начисто лишилась следов былого предназначения. Величественный, позолоченный зал, который ничем иначе как помпезным не назовешь. Притвор в темное логово Волан-де-Морта. «Пришли, Поттер, молись и прыгай», — процедил Малфой кивком, указывая на золоченый жолоб. «Парсилтанг не потребуется, комната перестала быть тайной. Теперь это официальная резиденция темного владыки. Могу ли я получить обратно палочку?» С вызовом смотрю на аристократа. «Мне обещали равный бой. Держи, но без глупостей. Твои друзья неподалеку у нас на прицеле. Ой, скоро кое-кто другой будет на прицеле. Уверен, вам очень понравится». Резко выдохнув, ухожу торпедой в провал, который несколько лет назад посетили Златопуст Локонс и компания. Я словно попал в другой мир. Кричащая роскошь, золотая облицовка, подпирающие свод колонны и изумрудные скульптуры змеек повсюду. Чудовищная дороговизна и такая же чудовищная безвкусица. Проход в тайную комнату огранен барельефами и резными василисками. Прохожу чуть дальше, и моему взору открывается стена, увешанная самым разнообразным оружием. Чего тут только не было. Мечи, копья, даже колесница притомилась в уголке. Целый арсенал холодного оружия. Я невольно расхохотался, радостно подскочив к стенду и, проверив быстренько на проклятие, хватаю парные мечи. Тряхнем стариной, вспомним пару приемчиков из турнира. Да, Редбл, красивая тут у тебя коллекция. Ты сам выбрал свою судьбу и оружие, от которого погибнешь. Только бы волна поторопилась накрыть помещение. Понравилось, лже-Поттер, я долго их собирал, донесся холодный голос. Хозяин решил не ждать, пока непутевый враг заявится к нему лично, и вышел навстречу дорогому гостю. Я резко оборачиваюсь. Вот и все, передо мной он, высокая, облаченная в черное одеяние фигура. Костлявые кисти, похожие на пауков, цепко ухватили края капюшона, и пламя сотен факелов осветило уродливое змеиное лицо. Голова громадной змеи шипит на уровне груди. Жалкий маг был в теле моего врага. Мерзкий результат случайной аномалии. Тебе хватило времени осознать, насколько твои потуги ничтожны? Я не отвечал. Болтать перед битвой – удел самоуверенных злодеев. Я концентрировался, абсорбировал всю мощь, пылающую внутри. Силы свершившихся убийств сохранялись в глубине ядра, дожидаясь решающего часа. И сейчас, пока волны антимагической бомбы достигают Хогвартса, я готовлюсь отпустить вожжи, чтобы сокрушить врага, ну или протянуть немного времени. Высвобождаю скопившуюся мощь единым всесокрушающим ударом. Поток неистовой ярости обрушивается на Редбла, накрывая с головой. Река пламени гудит, обвивая высокую, застывшую изваянием фигуру, невредимую. Ответный удар Волан-де-Морта был сродни крошечному молоточку, бьющему точно по самому болезненному нерву. Падаю, захлебываясь невыносимой болью, корчась в страданиях. Мое хваленое демоническое тело немело и теряло чувствительность. Он даже палочку не достал. Высокая фигура подошла почти вплотную. Я оправлялся от урона слишком медленно. Тело еле-еле шевелилось, а мысли заволокла тягучая пелена. Ощущаю кожей излучаемую лордом холодную ярость. Змею-то я достал, хоть какой-то плюс. Но, по всей видимости, я не успел. Лицо темного лорда перекашивается от дикой злобы. Он стремительно выхватывает палочку, но разворачивается на 180 градусов. Хорошая попытка, Беллатриса. Но наивная, сочащийся ненавистью голос промораживает до костей. Я понял, если ничего не сделаю, то с любимой случится что-то очень и очень плохое. Беллатриса пришла на помощь. Вся взмыленная, со сбивающимся дыханием, она крепко сжимала чью-то волшебную палочку и целилась ею в своего бывшего лорда. «Зачем ты пришла? Лучше бы я один здесь умер. Ты должна была послушаться и остаться в безопасности. Белла, зачем?» Они сошлись в яростной и скоротечной схватке. Собираю мысли в кулак, концентрирую всю волю, но тело все еще не слушалось. Я был абсолютно шокирован фактом, что человека можно сломать одним точным и ювелирным ударом, мастерским ударом. Наконец, болезненное наваждение схлынуло. Резко, будто никогда и не было. С усилием выпрямляюсь, внутренне собравшись. Предстоит бой не на жизнь, а на смерть, цена которого – жизнь моей жены. И словно невидимая воздушная волна пронизывает каждый атом пространства. Воздух подернулся жидкой рябью, и все замерло. Я внезапно ощутил себя глухим и слепым, лишившимся какой-то крайне важной и незаменимой части тела. Маги. Бомба сработала и накрыла территорию Хогвартса. Где-то далеко наверху, в большом зале, мои братья выхватили бесполезный доселе огнестрел и принялись шинковать пожирателей на капусту. Северус Снейп ненадолго пережил свою любовницу. Люциус Малфой больше никогда не увидится с женой Нарцисса и сыном Драко. Пожиратели бежали, словно скот, а их расстреливали охотники беспощадной карающей дланью. В первый и последний раз в школе чародейства и волшебства гремели автоматные очереди, разрывались гранаты. Мои бойцы воспрянули духом и возродились из пораженческого пепла единой, смазанной и слаженной машиной смерти. Навеки замерли передвигающиеся лестницы. Потолок в большом зале превратился в обычный камень. Выручай, комната больше никогда не явила себя страждущим потомком. В большом озере остановилось сердце кракена, а русалки и тритоны задохнулись в подводном царстве. Портретные рамы опустили, обратившись черными провалами, а призраки, хотели они того или нет, отошли в мир иной. За это меня будут ненавидеть все следующие поколения волшебников. Торжество человеческого гения, назло всем вашим колдовским штучкам и прибауткам. Но только вот замерли секунду до того, как антимагическая пленка накрыла тайную комнату, уродливое черное облако, смердящее смертью, вылетела из палочки Валандимарта и впилась в грудь Беллатрисы. «Нет, разве мое горло способно на такой крик?» «Оказывается, способно». В следующий миг беспощадная стихия, вырывающая магию с корнем, накрыла с головой. Я ощутил себя слепым и глухим, связанным по рукам и ногам, обычным человеком, и никакой связи с демонической сутью, основанная на магии. Эта ниточка перегорела раз и навсегда. Я ощутил это очень остро. На мощенном камне тайной комнаты лежали обычные магглы. Самые обыкновенные люди. Хотя нет, Редбл стоял, ухватившись бледной ладонью за стену. Он глубоко дышал, восстанавливая самообладание. Сильный страх проступил на его лице. Каково это полвека переплетать судьбу и сущность с магией, а затем ее лишиться в одночасье. Втайне я даже рассчитывал, что его змеиное тельце не выдержит без подпитки и отдаст концы. Что ж, не вышло, жаль. Значит, у меня появится возможность отплатить самостоятельно. Беллатриса лежала трупом. Я подвинулся к ней и нащупал пульс на шее. «Зря стараешься, Поттер», — выдохнул Редбл и злорадно расхохотался. «После такого не живут. Даже я не знаю контрзаклятия. Сейчас, пока магия спит, оно не активно. Но, как только вернется, не спящий червь начнет терзать нутро ее. Она будет гибнуть в муках, Поттер, слышишь? Только прежде я уничтожу тебя». Я отряхнулся и резко выпрямился, сбрасывая последние негативные ощущения активации артефакта. «В эту же секунду мои люди рвут твоих рабов на части с помощью магловского оружия. Забавно, правда?» Его змеиные ноздри гневно раздулись, скулы напряглись, ненавидящий взор впился в виновника стольких неприятностей на пути темнейшего мага современности. Он нацеливает на меня палочку, рефлекторно, скорее всего. «Ну попробуй», цежу насмешливо. «Авада Кедавра». И ничего, никакого зеленого света и содрогающихся от мощнейших чар основ мироздания. Ничего. Темный лорд на короткий миг неверующим взглядом посмотрел на подветшую тисовую палочку, а затем, когда я плавно потянул клинки из ножен за спиной, красные щелки понимающе сузились. «Неплохо-с, Поттер, очень неплохо», — от тихого голоса несло такой смертельной угрозой, что волосы встали дыбом. «Я читал о таком, и твой экскурс в историю похвален, как и твоя подготовка. Искренне жаль, что мы по разные стороны баррикад. Очень жаль-с», — я невольно восхитился. Даже сейчас он не терял расположение духа. Его невообразимое могущество вкупе с остальным внутренним стержнем отливали настолько цельную и полноценную личность, что дух захватывало. Вот на такого человека невозможно надавить, его невозможно заставить плясать под свою дудку. Выкованный из боли и страданий, Том Редбл воистину величайший и талантливейший чародей своего времени, одолевший троих могучих предшественников в одночасье. Сильный лидер, прошедший дальше всех на пути бессмертия. Безымянный полукровка, начавший из помойного детдома, с непоколебимой целеустремленностью добивался поставленной цели, сделавший то, что не получилось ни у кого, будь то Дамблдор или Гриндевальд, подмявший все влиятельнейшие рода под себя. И у Альбуса, и у Гиллерта всегда была оппозиция, поскольку их действия были максимально идейными, направленные пусть и на по-разному воспринимаемые, но благо. Волан-де-Морт был подобен темной, всесокрушающей, непоколебимой волне. Действительно, человек-цель, человек-стремление, человек-воля. Но человек, все свои таланты и стремления направивший на служение злу, а потому заранее обреченный на поражение. «Ты безоружен, и твоя магия ближайшие полчаса неактивна», — решил я разбавить атмосферу и сбросить давящее напряжение. Мы стояли и мерили друг друга хищным взором. «У меня мечи, а руки твои пусты», — и прокручиваю лезвие. Запястья заныли приятной истомой, вспоминая ставшую когда-то родной хватку оружия. «Самомнение ослепило тебя, малыш Поттер», — растянул губы в неживой ухмылке Волан-де-Морт. «Когда придет время, я отниму твои». И, заложив левую руку за спину, правой изобразил приглашение, которое я незамедлительно принял, рванув в атаку, используя весь арсенал умений, заложенных тренировками, чтобы неописуемо изумиться открывшейся реальности. Словно ушат холодной воды, Волан-де-Морт оказался невообразимо, чудовищно быстр. Не вынимая руку из-за спины, темный лорд играючи совершал невероятные змеиные уклонения корпусом, не подставляясь ни на йоту. Поочередные атаки с каждой руки проходили слева и справа, над корпусом и возле уха, но ни разу не приблизились к заветной цели. Выкладываюсь на все 100, набираю максимальную скорость, но тщетно. Я почувствовал себя крохотным ничтожеством, неопытным новичком перед настоящим великим мастером. Миг, Когда Валандимарту надоело играть, я еле уловил краешком глаз. Вот он продолжает бесконечные стелящиеся движения, отступая и уклоняясь, невредимый. И раз, его кисть буквально выстреливает, ударяя во внутреннюю сторону предплечья левой руки. Конечность будто отсыхает, стремительно немея. Клинок вываливается из ослабевшей кисти и оказывается в ладони лорда, молниеносно подхватившего оружие. Тот провернул клинок несколько раз вокруг кисти, привыкая к оружию. Невероятная скорость. Ну, что ж, начнем бой, Гарри. Веющее смертью шипение не может принадлежать человеку. Реддл отступает на шаг, играючи делая несколько замысловатых движений мечом на невообразимой скорости. И вновь замирает в приглашающем жесте. Но на этот раз я не спешу атаковать. Двигаясь по кругу, ожидаю атаку противника, начиная с горечью понимать, что почти абсолютная победа сменяется неминуемым поражением. Противник силен не только магически, и даже без палочки оказался мне не по зубам. Истинный мастер, мастер во всем. Неуловимый выпад, предназначавшийся горлу, я уловил на самой периферии сознания и, не осознавая движений, на последней секунде успеваю выставить блок. «Неплохо», — признал Валандиморт, отступив на шаг и склонив голову на бок, с интересом изучая меня, а затем, в мгновение ока превратившись в несокрушимого монстра, бросился на меня, разразившись серией витиеватых, техничных и невообразимо быстрых атак. Меня гоняли по всему пространству тайной комнаты, будто никчемную собачонку. Отступая, вваливаюсь назад, под своды громадного зала, где когда-то, миллиард лет назад упокоился Василиск. Здесь все изменилось. Зал дышал золотом и красками. Под открытой пастью Салазара Слизерина вытянулся трон из черепа того самого Василиска, образуя подобие змеиного языка. Правда, оценивать интерьер последнее дело. Слишком был занят тем, чтобы не умереть. Выкладываясь на 1000%, используя все свои навыки и арсенал, я ничего не мог поделать. Каждая моя качественная и эффективная атака натыкалась на совершенную защиту, будто бы лорд просчитывал меня на 1000 шагов вперед. И я понял, что обречен. Последний удар заставил отскочить далеко назад, осмысливая произошедшее и переводя дыхание. К слову, Валандиморт даже не запыхался. «Как самочувствие, Гарри?» Почти нежно поинтересовался лорд. «Ты знаешь, почему погибли трое твоих могущественных друзей?» Я проигнорировал, восстанавливая дыхание. «Не хотелось в последние секунды жизни ударить в грязь лицом. По твоей вине, Гарри. Как, впрочем, и всегда. Та вариация щита, что я использовал, аккумулировал энергию направленных атак, именно поэтому Дамблдор и его дружок прекратили наступление, а твоя могучая бомбарда придала мне сил, спасибо тебе за это. Каково это, в очередной раз быть виновником гибели своих соратников?» Мое сердце ёкнуло и ушло в пятки. Он лжет, лжет, пытается сбить меня с толку. Из глаз едва не брызнули слезы, я судорожно вздохнул и проклял свое дерганное и бессмысленное существование. Следующий отрезок сражения был самым кошмарным действом в моей жизни. Валандиморт прекратил непрерывно атаковать, инициативу ведения боя, казалось, отдавая мне. И только мне стоило перейти в наступление, развить атаку, почувствовать меч, как неуловимо сменивший направление движения вражеский клинок вспарывал мое предплечье, отцарапывал бедро, надрезал кисть. Только замахиваюсь, как вражеский контрудар чуть не выбивает меч из немеющих рук. Хочу вдохнуть поглубже, и меткий удар плашмя обрывает мой судорожный вдох. Темный лорд игрался с добычей, постепенно и неотвратимо, не оставляя ни малейшей лазейки, давая понять, кто здесь право имеет. Думал, ты один осваивал древнее и почетное искусство, наивный, насмешливо шепнул Реддл, вновь отступив. С детским любопытством склонив голову на бок, наблюдал, как я силюсь подняться из последних сил. Ошибочка в плане, не так ли, Гарри? Скажи мне кто-то 15 лет назад, что мой главный враг погибнет от моего меча. Я бы убил говорящего, ибо такой противник лишь опозорит меня в истории. Но ты, другое дело, демон Поттер. Твое магловское имя, как и мое, не имеют никакого значения. Хотя, теперь-то ты уже никто. Без магии нет связи. Жаль, я не увидел тебя в самом расцвете сил, но должен признать, лорд задумчиво приумолк, а затем кивнул своим мыслям и подытожил. Должен признать, ты достойный враг, стал бы великолепным учеником. Прощай. И перехватив меч обратным хватом, стелящимся змеиным шагом бывший Том Марвала Реддл, а нынче темный лорд Валандиморт направился убивать. Я поднял 1000-пудовую руку, сжав оружие из последних сил. Кровь непрерывно текла из несчетных ран по всему телу, в глазах двоилось, а дыхание сперлось. Силуэт неотвратимой смерти замаячил совсем близко, лишь два багровых ока мерцали впереди испепеляющим взором. Я поднял клинок, дабы отразить смертельный удар, несущий неотвратимую гибель. Поднял клинок, надеясь на последнее чудо, второе дыхание, открытие неизвестных ранее способностей, на некую силу любви, стечение обстоятельств или милость Риддла, надежда последнего вздоха. Чудо не произошло. Вскрикнув раненой птицей, я ощутил, как безжалостный холодный металл пронзает грудную клетку. Изо рта полноводной рекой хлынул поток крови, а тело растворилось в океане боли. Я рухнул, как подкошенный на колени, бессмысленным, стекленеющим взором глядя перед собой. Моя ладонь разжалась. Второй меч с громким звяком ударился о камень тайной комнаты, чтобы быть подхваченным паукообразной кистью и вонзиться мне в грудь следом за первым. «Гарри Поттер!» прозвучало где-то далеко-далеко, не в этой вселенной, мальчик, который выжил. Сквозь мрак и черноту доносились неясные символы и вздохи. Я открывал глаза, удивляясь, что еще жив, и снова падал в неосязаемую пустоту. Волан-де-Морт делал что-то непонятное, немыслимое, изредка склоняясь надо мной и пропадая в небытие. Упал ли барьер, вернулась ли магия, что там с моим отрядом? Побеждены ли пожиратели, какая разница? Я умираю. Последний всполох жизни заставил осознать себя на удивление отчетливо, пусть еще смертельно раненого, в луже собственной крови. Удивиться, что до сих пор жив. Очнуться, чтобы понять самое главное, буквально за секунду до ухода. Дамблдор был прав. Чтобы победить, не обязательно одолеть. И учитель, говоривший, что главное, знание, был прав. Знание – сила. В своей немеренной гордыне и жажде возвеличить итоговую победу, Томас Реддл, лорд Волан-де-Морт, возжелал создать последний, седьмой крестраж на месте решающей битвы. Прямо на поле боя, темный владыка решил, что клинок, повергший главного врага пророчества, достойный выбор для последнего, седьмого хранилища его бесценной души. Не ведающий о потере первых шести и о самом важном, о том, что в роковую ночь 15 лет назад частичка Риддловой души откололась и прикрепилась к единственному живому существу в полуразрушенном доме, Гарри Поттеру. Дневник, кольцо, медальон, чаша, диадема, змея Нагайна и младенец, уже 7. Крошечный восьмой обрубок, уцелевший в Годриковой долине, тлел в полном физических сил и магии уродливом теле. Так и не зная о невольном крестраже, лорд предпринял попытку разделить душу в очередной, 9-й по счету раз, и довел ее до состояния несовместимого с жизнью. Жалкий осколок, оставшийся в итоге, являющийся сущим мизером, меньше жалкого духа, не имел никакой духовной силы задержаться в телесной оболочке. Тело Риддла, сморщенное и опустошенное, распласталось лицом вниз прямо на мече, поразившим последнего врага пророчества. Лорд Волан-де-Морт умер. Он все же погиб этого меча, правда, чуть-чуть иначе. Великий план Дамблдора свершился. Невозможно поверить. Неужели он мог это все просчитать, предвидеть? Осознание пришло за какую-то долю мгновения, откровением свыше, не иначе. Я поблагодарил неизвестные силы за возможность уйти со спокойной душой, сделав дело. Воистину, иногда, чтобы победить, нужно проиграть. И, невзирая на все зло, привнесенное мной за время пребывания здесь, душа уходила легко и непринужденно. Я там увижу Беллу. Перед лицом промелькнули лица родных, близких и всех, кто был мне когда-то дорог. Простите меня за все. И прощайте. Виктор Селедкин, обычный парень, каких миллионы, а в этой жизни Гарольд Джеймс Поттер умер. Неясные голоса на самом краю сознания возникли и оборвались за мгновение до наступившей черноты. Все исчезло. Туманная, черная мгла, расплывчатые тени и странные выверты подсознания. Все совсем не так, как в отделе тайн. А значит, меня нашли и успели откачать. Значит, еще предстоит пострадать. Белый ровный потолок, первое, что я увидел по пробуждении. Разум, словно стянутый тягостной наркотической пеленой, с трудом вырывался из тенет темноты. Я вдохнул воздух и повернул голову. Как ни крути, традиции нарушать нельзя. И под конец семестра Поттер обязан очнуться рядом с развалившимся перед больничной койкой директором. Или, как в данном случае, директрисой. Профессор МакГонагал сидела и с непроницаемым выражением лица глядела на меня. «Сколько я здесь, профессор?» Прохрипел я, разжимая непослушные губы. «Неделю», — ответила декан Гриффиндора и отвела взор. «Где я?» «В Мунго, естественно». «Что с Беллой?» с моей женой, задал самый животрепещущий вопрос. Она здесь? Нет, она в Хогвартсе. Что? Почему в школе? Почему не в госпитале? Во-первых, мистер Поттер, вам нельзя сейчас так волноваться. Во-вторых, как вы себе представляете Беллатрису Лестрингш лечить в Мунго? Ее тотчас отконвоируют на поцелуй Дементора. Меня всего передернуло. Однако следующие слова оборвали мою жизнь. Да и не поможет ей никто. Простите, мистер Поттер, что вы делаете? Немедленно вернитесь в постель. Я с усилием поднимаюсь, осматриваясь нетрезвым взором, и аппарирую прямо в Хогвартс, не успев удивиться тому, что это стало возможным. Школу успели отмыть от крови и трупов, но по прибытию я ощутил лишь холод и сквозняки пустого замка. Из школы чародейства и волшебства Хогвартс стал куском продуваемого ветрами камня, и никто не знает, возродится ли он когда-либо вновь. Однако полуразваленный замок последнее, что мне нужно. Ватные ноги сами несут меня к больничному крылу. Быстрее, еще быстрее. Ну же, двигай конечностями, Поттер. А вот и она. Беллатрисса лежала, бледная и опустошенная, с потухшим взглядом и поникшим лицом. Я бросился к любимой, ухватил за холодеющую кисть и прижался губами. «Я здесь, я с тобой», — шептали непослушные губы. «Не достучаться». Все эти дни ее ела прожорливая язва. Последнее проклятие темного лорда настигло бывшую приспешницу, и нет от него спасения. «Ну же, ответь, что-то изменилось». Ее омуты распахнулись, однако искра жизни потухла, подернутая смертной пеленой. Зрачки дернулись в мою сторону и расширились. Беллатрисса малость воспрянула, неподвижную маску лица осветила радужная улыбка. «Ты пришел», — чуть слышно пробормотала она, — «ты все же пришел, как же я мог не прийти? Я хочу быть с тобой всегда, не бросай меня, только не бросай». Я ощупал взглядом прикрытое покрывалом тело. Ее прекрасное лицо запало, щеки ввалились, а вокруг глаз расцвели цветы смерти. Под краешком простыни, на шее, я заметил край черной мягкой корки, тянущейся вниз. «Не смотри, не надо», — попросила супруга, лишь я протянул руку. «Не запоминай меня такой». Мы встретились взглядами, смотрел друг на друга и просто молчали. «Когда ты полюбила меня?» Белла слабо улыбнулась. «Не тогда, когда мы спасались на плоте, нет, и не тогда, когда мы впервые любили друг друга. Тогда я лишь разрешила любить себя, и сама открылась навстречу, смирившись и наплевав на все. Говорить ей все труднее. Она дожидалась меня, собирая всю волю в кулак, а теперь медленно отходила в мир иной. Голосок становился все тише. «Я полюбила тебя, когда ты захотел сделать меня счастливой, когда увез, плюнув на всех, чтобы показать мир, показать настоящую, насыщенную жизнь, показать радость. И тогда я поняла, что ты ангел, неспосланный мне с небес перед концом всего. Я знала, что умру, Виктор. В глубине души я понимала, что не заслуживаю такой любви и такого счастья, расплата неизбежна». Она сильно закашлялась. Хрип разрывал грудную клетку. Когда приступ прошел, ее глаза заволокло слезами от боли. Но она продолжила, и голос ее набрал силы. «И я с радостью падаю в пучину раскаяния. Ведь я познала истинный смысл всего, мой малыш. Я люблю тебя, а ты любишь меня. И больше ничего на свете и не нужно, не нужно». Она затихла. Я, крепко стиснув зубы, твердо звал ее из ниоткуда, и лишь влага, текущая из глаз, выдавала мои истинные чувства. Я ловил каждую черточку ее образа, каждую морщинку на изнеможенном лице. Белла тихо вздохнула, а ее хрупкая кисть нежно прикоснулась к моей дрожащей щеке. «Как же ты любишь меня! Ты еще так молод, будь счастлив! Как я могу быть счастливым без тебя? Не уходи, только не уходи!» — причитал я. «Что ж ты, глупенький, не плачь, ты же такой сильный!» — мягко утешила Беллатриса, держась из последних сил. «Милосердный и отважный, ты будешь счастлив. Без тебя мне не нужна никакая сила, никто и ничто. Я хочу быть с тобой. Мы и будем вместе, любимый». Ее голос становился все тише и тише. «Я буду ждать тебя на луне, забыл, только не упади». Сдерживая слезы, я взирал на гибнущий цветок истинной любви. «Не упаду, ты же придешь, а значит, я буду ждать». Грудь Беллы в последний раз поднялась и остановилась навеки. Последним ее выдохом прошелестело: «Спасибо». Кто-то положил руку мне на плечо. Я резко дернулся, сбрасывая нежеланного гостя, и зарылся лицом в постель, до боли сминая покрывало. Истинное счастье, настоящая любовь постучалась в окошко, заглянула на миг и ушла навеки. Умерла. Яль недавно кричал воодушевленно: «Даешь победу любой ценой, На миг возникло предательское желание повернуть время вспять, ввергнуть мир в пучину хаоса, но окопаться с любимой на краю света. Победа над злом любой ценой, только вот цена, все, что у тебя есть. Я стал косвенной причиной гибели Дамблдора. Учителя больше нет. Жена, моя любимая черная роза, ушла навеки. Увяла и осыпалась пеплом. А еще сотни и сотни жизней, по моей вине, прямо или косвенно, от моей руки или моих просчетов. Я поднял голову и прикрыл вздрагивающие веки. Хочется прощения и раскаяния. Хочется забытья, смерти, покоя, любви. В такие моменты очень хочется поверить в загробную жизнь. Только любя ты живешь, только благодаря любви, взаимной или неразделенной, соки жизни пронизывают тебя насквозь, не оставляя равнодушной ни одну клеточку тела. Кто-то из великих сказал: 100 лет серой жизни стоят одного мгновения любви, и я с ним согласен. Как же хочется думать, да что тут думать, уверен. Я уверен, что это не может быть конец, не должно так быть. Я вышел под звездное небо, взобрался на самую верхушку астрономической башни и поднял очи на небосвод. Яркая, теплая луна освещала высотку башни и верхушки деревьев теплым ласковым светом. Она меня ждет, ведь иначе, получается, зря были все страдания и испытания. Если это конец, значит все испытуемое и переживаемое обесценивается. Никогда. Я вновь узрел светлую улыбку Беллы, ее темные омуты звездных озер, ее незабываемые глаза. «Ты же придешь, а значит, я буду ждать», — прозвучал в голове любимый шепот. Я перевел взгляд на пропасть под ногами. Сердце ёкнуло. Невыносимо захотелось приблизить встречу. «Нет, так нельзя», — предостерег голос. «Разве в трусости есть любовь? Я постараюсь прожить достойную жизнь, а потом приду к тебе, когда наступит срок». Я твердо развернулся и, пошатываясь, покинул астрономическую башню. «Может быть, показалось», как ветер вслед зашелестел одобрительно, мягко, любя и с гордостью. Так или иначе, я сделаю все, чтобы мир вокруг стал лучше. Нет никаких барьеров и преград. Вокруг люди, которые любят тебя и ждут, как по эту сторону, так и по другую. А значит, бояться нечего. Боязнь и страх отступили, когда в груди поселилась новая, истинная сила, единственная, имеющая значение и дающая надежду, любовь. Примечание к части, и это еще не все, эпилог. Блаженного запала хватило ненадолго, буквально до утра следующего дня, когда я проснулся, изможденный и перемолотый, чтобы увидеть повестку в Министерство магии. Вначале мне провели демонстративную экскурсию по руинам, которые возникли благодаря мне. Прямо при мне сухонький старичок делал опись причиненного ущерба, а затем утренний пророк, в котором избранный спас мир от зла. Что осталось от мира? Меня встречали, будто лимон глотали. Пожимая перед камерами руку, игнорировали наедине. Выплыла история о моих взаимоотношениях с Беллатрисой Лестриндж. О том, что они были гораздо более теплыми, чем должно. В какой-то желтой газетенке успели окрестить малолетним извращенцем. Почтенные матроны на улицах отворачивали лица. Мужчины кивали, но поджимали рты. Так смотрит на прежде уважаемого кумира, чьи заслуги бесспорны, но затем чудовищно опозорившегося. Демонические силы так и не вернулись. Последним, завершающим штрихом пьесы оказалось восстановление баланса. Я стал обычным человеком, а злость, питавшая волю, улетучилась. Затем были похороны Беллатриса и моего учителя. Эти два тела я выбивал с боем. Прочих моих братьев Авроры свалили в одну братскую кучу и подожгли. Я вспомнил, как берег силы, чтобы нанести удар Волан-де-Морту, и повернулся спиной к наставнику, которому больше всего нужна была помощь. Мертвенная тоска ужалила сердце. Все, почти все погибли из-за меня. Я герой, и в то же время изгнанник. Внезапно я почувствовал себя пустым и бесполезным, лишенным цели, мотивации к воле жизни. Победа свершилась, а дальше, что? И даже Дамблдоров потрет мертв. Ни у кого спросить совета. Накатывает ошеломляющее осознание, впервые за обе жизни. У меня не осталось никого. Пусто. Я один. Сутки сменялись сутками, такими же бесцельными и одинокими, складывались в недели, заполненные пустотой, дни, наполненные стагнацией, мелькали быстрой лентой, то ускоряясь, то замедляя ход. Способности демона канули в лету, я остался тем самым пареньком-шестикурсником, да с более развитым резервом, да, более обученным, но обычным, и никому не нужным. Я падал в смертельное уныние, проводил дни в безделье, расстреливая из палочки столовое серебро. Каждый погибший погиб из-за меня, из-за моих ошибок. Хогвартс никогда не будет прежним. Только министерство способно одновременно дать орден Мерлина первой степени и вместе с тем объявить бойкот. На словах и газетных заголовках я – герой. Но, как мне дали понять очень четко, герои не нужны в мирное время. И как только я пытаюсь подать документы, будь то в школу мракоборцев, то ли в академию, мне сразу припоминают все грешки. Разруху в министерстве, черную магию, непоправимый вред Хогвартсу – вот этого мне простить не смогли. Простить того, что я лупанул из РЗО по их дрожайшей школе, а затем прошелся антимагической бомбой, одновременно щедро поливая адским пламенем. Конечно, их не волновало, кто и как должен был это сделать, а придраться, они мастера придираться. За кулисами был продемонстрирован счет в пару миллионов галеонов, опись причиненного мною ущерба. На страницах прессы мелькнула пару раз Грингер, мол, жертва очередного заговора гоблинов, пришла и во всем призналась. Просила Азкабан, но, в связи с войной, чистосердечным, и отравлением ту вышибли с треском, мол, не до тебя сейчас, ищет покаяние, пьяно подумал я, плевать, я скитался, не зная, чем себя занять, существование становилось все более невыносимым, после кипучей деятельности последнего полугода подобная стагнация, хуже ада, вернулась незваная мыслишка, как тогда, на астрономической башне, мол, зачем тебе это все? Ты свою миссию выполнил, а сейчас можешь и должен уйти красиво. Кому ты нужен? Лишь маленький винтик судьбы, одаренный случайно жизнью. Прошел свой путь незрячей пешкой, всеми обманутый, используемый, обреченный. А сам по себе ты как был тем лбом трутнем из прошлой жизни, так им и остался. Пора бы честь знать. Без дражайшего наставника не можешь заставить себя выйти утром на тренировку. Без безумной влюбленности совершать достойные поступки, без пинка под зад, быть хоть сколь-нибудь полезным. Депрессия нагнеталась. Я впервые за две жизни всерьез и основательно надирался, в одиночку. Начал метаться по знакомым местам, в пьяном умилении вспоминая события из той, прошлой жизни, когда я боролся, действовал и жил, был хоть кому-то нужен, прежде, чем погубил их, аппарировал на руины Гримо. Восстанавливать тут что-нибудь, ПФФ, кому это нужно, мне... Точно нет, аппарировал в Хогвартс. Да, пройдет еще немало времени, прежде чем там восстановит антиоперационную зону. Выгоревший почти до горизонта запретный лес нагнетал еще большее уныние. Переношусь в штаб-квартиру, в которой мы с учителем разрабатывали планы последней атаки. Прошел мимо подвала, в котором томилась Грингер. Заглянул в спальни, где проводили чудесные часы мы с Белой. Вышел в гостиную и чуть не закричал, от боли и обреченности. На кофейном столике остался лежать большой посеребренный револьвер, любимый револьвер наставника, точь-в-точь как он его оставил, и его прожорливое, черное дуло смотрело прямо на меня. Я хихикнул, что ж, видимо судьба, я вернусь за ним, любовно поглаживал его мастер. Нет, не вернетесь, я стоял и смотрел, как вас убивают, чтобы победить не обязательно одолеть, да неужели, директор? Что-то я не чувствую себя победителем, обманутым, брошенным, одиноким, несомненно. Победителем, если кто здесь и победил, так это вы. А да, ваш очередной гениальный план сработал на все 100, Альбус. Падаю ниц пред вашей мудростью. Темный лорд повержен, а на личное счастье и благополучие пешек плевать, как обычно, я прав. Яростно сплевываю. Злость придала мне силы и решимости. Подхожу и хватаю револьвер. Холодная тяжесть оттягивает ладонь, и я, как в тот раз, ощущаю, что это оружие предназначено сеять смерть. Оно-то мне сейчас и нужно. Прижимаю холодный металл к виску. Всхлипываю. Так обидно. Палец ложится на курок. Глубоко вдыхаю. Что? Ты что сейчас хотел сделать, ублюдок? Я с внезапной злостью отнимаю оружие и тупо смотрю на рукоять. Да, ты поступал не лучшим образом, ошибался и городил чепуху. Но ты, все равно, лучше их всех. Потому что ты, неважно каким образом и какой ценой сделал то, чего бы не сделали они, никогда. Просто потому, что они из худшего теста, не той закваски. Они просто, хуже. Даже спотыкаясь на пути, ты сумел сотворить то, что никто и никогда не сумеет за свои жалкие никчемные жизни. Проживут, растрачиваясь на краткосрочные цели и мимолетные удовольствия, не оставит после себя ни мысли мимолетной, ни гения начатого труда. Да, они умеют болтать, и болтают качественно, больно, для несовершенств. Но ты, другое дело, злость нагнеталась, благородная ненависть на себя в первую очередь, за то, что чуть не позволил с собой сотворить. Они не хотят тебя видеть, плевать, они, никто, и звать и никак, они пылью твоих ног. Делай, что хочешь. Пусть это глупость, зло и несусветная чепуха, но ты, делай, что хочешь, потому, что ты, лучше, ты, вправе, будут против, уничтожишь, сотрешь с лица земли, погибнешь сам, плевать, бывает, главное, что ты сражался за себя, за свое право сидеть на законном первом месте, и творить любую чепуху, потому, что ты, демоны выше их всех вместе взятых, а они, никто, не согласны, что ж, пусть докажут, встанут на твоем пути и погибнут, поднимутся все против тебя, и ты заберешь с собой столько, сколько сможешь, потому, что ты жаждешь, единственный, несмотря ни на что жаждешь этого иррационально, а значит, ты создан для этого, а если создан для этого, значит, право имеешь. Я со злым торжествующим хохотом поднял револьвер и выстрелил в стену с каким-то дурацким портретом, стоял бы сейчас передо мной вживую. Убил бы человека, злое ликование переполняло, они хотели загнобить меня, оставить одного, потерянного и одинокого, я их уничтожу, а те, кто зачитывал мне напутствие, грозил штрафами и смотрел искоса, будут первыми, кого настигнет несчастный случай, потому, что, никто, ни мать, ни отец, ни полицейский, ни судья, ни президент, ни Господь Бог права не имеет мне говорить, что делать, хотели оставить меня у разбитого корыта? Пусть попробуют заставить, я, погибая, буду рваться к их сердцам, чтобы сожрать у них на глазах, тело наливается почти забытым злым пламенем, мощь переполняет меня, хохот заполняет пространство и, кажется, вокруг хохочет легион, обвожу револьвером полукруг, расстреливая обойму в безумном веселье, окно, стена, дверь, кофейная полка, мгновение тишины, дымок тянется ввысь над скобкой прицела, и как холодный душ, как леденящий, разрывающий душу клинок, тихий, наполненный болью стон за дверью, в два гигантских прыжка оказываюсь у двери и распахиваю, чтобы увидеть конец своей жизни окончательно, время остановилось, за дверью тихонько оседала беременная Гермиона, а на цветастом сарафане расплывалось кровавое пятно, она тянула ко мне руку, что-то бессвязно лопача, нет, нет, я так хотела увидеть тебя, сказать прости, мне некуда больше идти было, я никому не нужна, прости меня, прошу, безумие тьмы схлынуло, а ему на смену пришел необъятный всепоглощающий ужас, что я наделал, душа разорвалась на тысячу крестражей, это же Гермиона, моя девочка, милая Гермиона, беременная моим ребеночком, а ты убил ее своими руками, она пришла, незваная, просить последнее прощение, забытое, одинокое и никому не нужное, а ты просто стрелял, в злом безумии, завыв раненым зверем, падаю перед ней на колени, и, собрав последнюю волю в кулак, подхватываю тело, и без всякой палочки, какой-либо аппарации и прочего, шагаю сквозь пространство в больницу святого Мунга, окажись на моем пути Волан-де-Морт, я уничтожил бы его одной мыслью, доктора сюда, мой рев пронесся взрывной волной по всем закоулкам громадного здания, люди высыпали, как горох, мистер Поттер, если она умрет, я разнесу всю больницу камень за камнем, рычу неистово, боли и отчаяние разрывают душу, разве до этого были страдания, а нет, дорогуша, это были цветочки, вот если она умрет, вот тогда ты будешь страдать, и даже ярость тебя не убережет от сам знаешь какой участи, Гермиона, девочка, плевать, что ты там делала, я сам не ангел, женщина, которая носит мое дитя, которая погибла по моей вине, душу свело судорогой, я упал на колени, и прислонившись к лбом к двери палаты прошептал, Господи, только бы она осталась жива, только бы они были живы, минуты тянулись бесконечно, часы в коридоре больницы тикали с громкостью отбойного молотка, бах-бах, ах ты страдалец, мучился тут один, ей было много хуже, столько месяцев, беременная, одна одинешенька, отвергнутая всеми, даже в Азкабан бросилась, доведенная до ручки в поисках искупления, и даже там оказалась не нужна, что же я наделал, вышел взмыленный доктор, я кинулся к нему, и ухватил за плечи, чуть не разорвав того надвое, тот даже вскрикнул от боли, что с ними, мистер Поттер, держите себя в руках, взвизгнул врач, болезненно скривившись, можете расслабиться, все хорошо, я просто рухнул на пол, лежал на спине и с облегчением хохотал, ликуя, а слезы непрерывным потоком текли по глазам, понятия не имею, каким чудом так получилось, продолжил тем временем доктор, наверное, это единственная траектория, которой могла пролететь пуля на вылет, не повредив особо ни матери, ни ребенку, Ребенок цел, неверующе вскидываюсь. Цел ваш ребенок. Произошли преждевременные роды, естественно. Но, поскольку мадам и так была на 9-м месяце, и с опозданием, то все в порядке. И, прошу прощения, оговорился, не ребенок, а дети, мальчик и девочка. Внезапно стало очень-очень хорошо-хорошо. Теплое нечто разлилось в груди, даря тепло и блаженство. Все хорошо. Неужели я заслужил это? Нет, конечно. Это просто дар. Иногда жизнь дарит что-то хорошее просто так. Живи и радуйся. Будь счастлив. Можно? Робко спрашиваю у доктора. Тот ухмыляется и кивает на дверь, мол, иди. Захожу, и первое, что попадает в глаза, двойная детская кроватка. Два славных малыша. Черноволосая девочка, по хмурым бровкам уже сейчас понятно, та еще штучка. И спокойно уверенно сопящий парень, солидно сложивший ручки на пузике. Это мне ли недавно не было ради чего жить? Я медленно вдыхаю и перевожу взгляд левее. А там, Гермиона, смотрит с такой всепоглощающей мольбой, что я вздрагиваю, подаваясь вперед. Как он? Еле-еле спрашивает она. Не он, они, они. Ее очень счастливо и с удивлением распахиваются. Да, они. Новоиспеченная мама откинулась на подушке и улыбнулась сквозь слезы. Судорожно скомкала одеяло на груди. Прости меня, не смей, я уже простил, и остался должен, за такой-то дар. Я снова и снова перевожу взгляд с девушки на колыбель, и вновь на мать своих детей. Разрешишь остаться с тобой? Становлюсь перед ней на колени и целую кончики дрожащих пальцев, комкающих покрывало. Ее глаза наполняются слезами. Она силится выдавить хотя бы звук, но не может. Наконец получается. Ты разве не уйдешь? Могу ли я бросить свою семью? Никогда. Хватаю ее руку и сжимаю в своей. Перевожу взор на детскую колыбель. Никогда. КНЕЦ.